Дальше имам Ахмад Баракаллаху фикум переходит к следующей теме и говорит: послушание и подчинение предводителям и правителю верующих, будь он благочестивым или нечестивцем, тоже является из основ приверженцев сунны. То есть подчинение правителю мусульманину, будь он благочестивым или неблагочестивым, нечестивцем, является из основ приверженцев сунны. Хавариджи Баракаллаху фикум заявляет о том, что подчиняться следует только праведным богобоязненным правителям, как, допустим, Абу Бакру и Умару. И поэтому они Усмана уже не считали праведным и убили его. А они не считали праведным и убили его. А что говорить про наших правителей? Они забыли про слова Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, где он говорит: «Вакадалика нуалли бада золимина бадан, бимакану яхсибун». И таким образом мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают. И поэтому, баракаллаху фикум, тот, кто видит несправедливость в своем правителе и беззаконие, пусть первым делом обвиняет себя. Потому что его родитель, его правитель беззаконник по той причине, что он сам является беззаконником, как на это указывает этот аят. Как говорили праведные предшественники, как какими будете вы, такими и будут ваши правители. Шейх Улислам, рахимахуллаху тали, говорит: 70 лет с правителем-тираном лучше, чем одна ночь без правителя. Дальше имам Ахмад говорит: и тот, кому пришла власть хиляфа, и вокруг которого собрались люди, и довольны им, то есть шура, и тот, кто захватил власть над людьми мечом, и стал таким образом правителем, называется правителем правоверных, то есть амируль муминин. Всевышний Аллах Субхана Аталь говорит: «Я ю аллядина аману атыу Аллаху атыу Расуля улиль амри минкум». «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателю власти среди вас или из вас, то есть мусульманам». Братья, знайте, что общие массы мусульман могут быть и мурджиитами, и хариджитами в то же время. Каким образом? Мурджииты в том, что они не хотят делать дел, им лень делать дела. Поэтому они мурджииты, не совершают, не постятся, не дают закят, не совершают намаз, не делают хадж. Но в тот же момент ты их видишь хариджитами, что они поносят правители. Под каким лозунгом? Наши правители несправедливы, наши правители нас ущемляют и так далее и подобное. Братья, это не мои слова. Это, братья, это не слова ученых. Это, братья, аяты из Корана. Всевышний Аллах нам это приказывает и говорит: «Уатыу Аллаху, уатыу Расуля, улиль амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и представителям власти среди вас. Баракаллаху фикум. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: народом Израилевым правили пророки. И каждый раз, как умирал один пророк, его заменял другой. И после меня не будет пророков, но будут правители, и их будет много. Тогда сподвижники спросили: и что ты нам прикажешь? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: исполняйте присягу, данную им, то есть подчиняйтесь им, считайтесь теми правами, которые дал им Аллах, то есть выполняйте то, чем вас обязал Аллах перед правителями, подчиняйтесь им, и Аллах сам спросит их за то, что было под их властью. Поэтому от того, что ты поносишь своего правителя, это не изменит твоего правителя, баракаллаху фикум. Также имам Барбахари говорил: если ты увидишь человека, который поносит своего правителя, знай, что он один из тех, кто следует своим страстям, то есть приверженность на убедение. А если ты увидишь человека, который просит у Аллаха добра за своего правителя, то знай, что он следует за сунной, иншаллах. Братья, запрет порочить правителей мусульман или же побуждение обращаться за них с мольбой не означает, что их надо восхвалять и говорить о них то, чего они не сделали. Это не одно и то же, баракаллаху фикум. Имам Фудали ибн Ияд говорил: если бы у меня была бы мольба, которая обязательно примется, то есть я знал, что я сделаю мольбу, и она примется, то я обратился бы с ней за правителя. Его спросили, как это у Абу Али. Он ответил: если я применю ее лишь к себе, то это будет недостаточно. А если я применю ее к правителю, то это будет благом для всех. Ведь если правитель праведный, то будут праведны народы и города. Очень важный момент, что вот эта речь идет о каких правителях? О правителях мусульман, баракаллаху фикум. Может возникнуть вопрос, а как поступать тем мусульманам, которые живут в странах, где правители неверующие? ученые говорят, эти люди подчиняются этим правителям из раздела, не как приближаясь к Всевышнему Аллаху, не как об этом сказал Всевышний Аллах, «Ва ты Уллаху, а ты у Расуля», «Ва ули лямри минкум», потому что подчиняясь Аллаху, подчиняясь пророку, и представители власти из нас, то есть мусульманским правителям, мы этим самым приближаемся к Всевышнему Аллаху. И это один из видов поклонения. Что же касается неверующего правителя, то человек к нему подчиняется ему, то есть или тем законам, которые он установил, баракаллаху фикум, как говорят ученые, во избежание зла, во избежание хаоса, во избежание зла и хаоса. То есть правитель, человек живет в стране, где правитель неверующий. И тот установил и обязал людей следовать или подчиняться правилам дорожного движения. Если мусульмане не будут выполнять правила дорожного движения под лозунгом «Мой правитель кафир, я не обязан подчиняться», то он первый, кто пострадает. Правильно или нет? И последний очень важный момент, баракаллаху фикум. Когда мы говорим о подчинении правителям, даже мусульманам, даже праведным правителям, все это, баракаллаху фикум, в рамках чего? В рамках того, что это не должно выходить за рамки шариата. То есть, если тебе правитель, даже мусульманин, приказывает то, что запрещено шариатом, ты ему не подчиняешься в этом вопросе. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, нет подчинения созданию, нет подчинения создателю. Дальше имам Ахмад продолжил, сказав, а военный поход ведется под руководством правителя. Будь правитель благочестивый или нечестивый, и не оставляются войны. То есть, тут речь идет о временах халифатов. О времена халифата. Спросили шейх Салих Аль-Фаузана, хафизахуллаху тааля. В эти дни появились люди, которые выносят фетвы об обязательности джихада. И они говорят, что у джихада нет таких условий, как правители знамя. Что вы скажете об этом? Шейх ответил, это мнение хариджитов. Что касается приверженцев сунны, то они говорят, необходимо знамя и правитель. Это и есть манхадж мусульман со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А призывы к тому, что не нужны ни знамя, ни правитель, то есть во время джихада, и каждый делает, что хочет, и следует своим страстям, это мнение хариджитов, говорит шейх Фаузан. Также шейх Фаузану задали вопрос, разрешается ли выходить на джихад без разрешения правителя, если родители даже не против, на что шейх ответил, джихад с кем? И кто этот правитель, по знамениям которого ты хочешь делать джихад? У страны, в которой ты живешь, есть договора с другими странами. Поэтому ты должен взять разрешение выехать в ту страну, где есть джихад у правителя своего. Эти вопросы имеют основы. В этих вопросах нет места анархии. Поэтому, если тебе позволяет правитель и родители, и у тебя есть сила, тогда нет проблем, говорит шейх Фауза. Что касается слов имама Ахмада, будь правитель благочестивый или нечестивый, если не оставляются войны, то имам Ахмад говорит, что не оставляется, не следует, говорит о том, что не следует оставлять совершение военных походов на неверующих, когда у мусульман есть сила и способность. То есть имам Ахмад, как мы еще раз говорим, говорил об этом когда? Во времена существования халифатов, баракаллаху фикум. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин говорит о том, что джихад является обязательным для каждого мусульманина только в четырех случаях. Первое — при встрече с врагом на поле боя. То есть если человек выходит со своим правителем на поле боя и встретился с врагом, ему нельзя бежать с поля боя, как сказал Всевышний Аллах. «Я айю аль-лазина аману, иза лякитуму аль-лазина кафару захфан, фаля туваллюхум аль-адбар. Ва ма юваллихим яума изин дубурагу, илля мутахаррифан ля китали, нау мутахайизан, илля фиатин факад баа бигада мин Аллах, ва ма ваху джаханнама уби сальмасир». «О те, которые уверовали, когда вы встретитесь с неверующим на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной». Те, которые в тот день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивался для боя или для того, чтобы присоединиться к отряду, навлекут на себя гнев Аллаха. Им пристанище будет ад, как же скверное место пребывания. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал бегство с поля боя одним из больших грехов. И даже назвал это смертельным грехом. Однако Всевышний Аллах облегчил своим рабам и позволил мусульманам покидать поле в том случае, если численность врага вражеского войска превосходит количество мусульман более чем в два раза, как об этом сказал Всевышний Аллах. Аль-ана хаффафа Аллаху анкум ва алима анна фикум дафа. Фа яку минкум мияту сабирату яглибу миятей ва яку минкум альфу яглибу альфайни биизнилля валлаху ма ас-сабирин. Теперь Аллах облегчил вам, ибо ему известно, что вы слабы. И если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. А если же среди вас будет 1000, то за зволение Аллаха одни одолеют 2000, воистину Аллах с терпеливыми. Поэтому, говорит шейх Устаймин, ученые говорят, является дозволенным покидать поле боя в том случае, если численность вражеского войска превосходит количество мусульман более чем в 2 раза. Второе место, когда является обязательным для человека джихад, если того требует правитель от него. То есть правитель прикажет выходить на войну и воевать, то мусульманин обязан повиноваться ему в этом. Как на это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Я ю аллядина аману, иза киля лякуму фиру фи сабили ляхи факальтум аль ард». Вот те, которые уверуют, почему, когда вас призывают выступать в поход на путь Всевышнего Аллаха, вы тяжко припадаете к земле? «Арадитум биль хаяти дуня аль ахира». Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Третий момент, баракалуфикум, если на исламское государство нападут враги, то джихад становится обязательным для каждого, так как это будет уже оборонительным джихадом. Ведь если враг захватит страну, то это значит, что над жителями этой страны нависла опасность гибели. Особенно в наше время, если враг захватит страну, то он перекроет жителям электричество, воду, газ и тому подобное, то жители этой страны погибнут. Поэтому оборона является обязательной, это является обязанностью только в том случае, опять же, если они могут обороняться. Если они не могут обороняться, с них эта обязанность падает. И четвертое, говорит шейх, если есть необходимость участия конкретного лица, то этот человек обязан выходить в военные действия, то есть если это прикажет ему баракалуфикум. Дальше шейх, имам Ахмад говорит, и распределение трофеев, и приведение в исполнение наказания, все это делается с повеления правителя. И никто не должен их поносить или пытаться свергнуть правителя. Анас ибн Малик, рахимахуллаху тааля, говорил, что взрослые сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещали поносить правителей мусульман. И Анас говорил: не поносите ваших правителей, не обманывайте их, не проявляйте к ним ненависти, побойтесь Аллаха и терпите. Также передается, что Абдулла ибн Укайма, да смился над ним Аллах, сказал: никогда никому не буду помогать в убийстве после смерти Усмана. У него спросили: а ты помогал в убийстве Усмана? На что он сказал: я считаю, что разговоры о его недостатках были помощью в его убийстве. Имам ибн Хаджр, да смился над ним Аллах, перечисляя число течения хавариджи, сказал: аль-каадия, то есть сидячие хавариджи, это те, кто приукрашает выход против правителя, но сами не выходят с войной. Имам Абу Дауд, рахимахуллаху тааля, говорил, что Абдулла ибн Мухаммад, рахимахуллах, сказал: самые отвратительные хавариджи – это сидящие хавариджи, аль-каадия, то есть те, кто поносит правителей, говорит об их недостатках за их спиной, даже если действительно в них есть эти недостатки. Абу Умам аль-Бахили, братья, рады Аллаху Ангу, говорил, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: слушайтесь и подчиняйтесь правителям в благополучии и трудностях, нравится вам это или не нравится, даже если они отдают предпочтение другим в том, что вам принадлежит по праву. И не претендуйте на то, что не в ваших полномочиях, даже если вы себя считаете более достойными. Дальше имам Ахмад говорил, и является дозволенным выплачивать им, правителям, обязательную милостыню, закят. И этот закят является действительным, и тот, кто отдаст ему закят, то его закят является действительным, независимо от того, является ли этот правитель благочестивым или нечестивцем. Так было во времена праведных халифов. Люди собирали закят и сдавали его баракалуфикум правителям, те ложили в казну и раздавали в соответствии с кураническими приказами. И это касается всех поклонений баракалуфикум. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть все поклонения, особенно общественные, стараться надо делать так, как это делают правители. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: имамы, то есть правители ваши, раньше имамы, правители молились с мусульманами, проводили джума и так далее, молятся с вами. Если они это делают правильно, то вознаграждение вам и им. А если они поступают неправильно, то вам вознаграждение, а грех будет на них. Дальше имам Ахмад сказал: пятничная молитва за ними, то есть за правителем и за его наместником, дозволенной является полной и состоит из 2 ракатов. И тот, кто восстанавливает пятничную молитву, является приверженцем нововведения, оставившим то, что пришло от праведных предшественников, и противоречит сунне. Речь идет, братья, о тех людях, которые возвещают молитву, совершенную за правителя мусульман, по причине его нечестия или по той причине, что он считает его не мусульманином, А что говорить, баракаллаху фикум, о том, кто вообще не молится за своими правителями? И нет ему никакого вознаграждения за пятничную молитву, если он не считает, что обязан молиться за правителями. Какими бы эти правители ни были, благочестивыми или порочными, и сунна является молиться за ними два раката и иметь убеждение, что совершение молитвы является полной. И не должно быть в твоем сердце никакого сомнения в отношении этого. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия говорил, если молящийся знает о том, что имам является приверженцем нововведения, очень часто братья задают вопрос, говорят, наш имам, мулла в нашей мечети является приверженцем нововведения, можно за ним молиться или нет? Ибн Таймия отвечает этим братьям. Если молящийся знает о том, что имам является приверженцем нововведения, призывающим к нововведениям, или является нечестивцем, фасихом, этот имам является постоянным имамом мечети, и нет возможности поставить другого имама на пятничные джума или праздничные молитвы, или это имам на Арафате и тому подобное, то мусульмане должны молиться за этим имамом. И это является мнением праведных предшественников и последних поколений. Имам ибн Кудам аль-Махдиси, рахимахуллаху та'аля, говорил, если мусульманин будет молиться за тем, в чем исламе есть сомнение, его молитва является действительной.